посвящение. Посвящается Ше Ха с благодарностью за многочисленные часы, которые я провела за книгами о его приключениях и за идею о героине, достойной его самого. Действующие лица. Ирен Адлер Нортон, примадонна родом из Америки. Впервые появляется в рассказе Артура Конан Дойла «Скандал в Богемии». Главное действующее лицо серии книг, начинающейся с романа «Доброй ночи, мистер Холмс». Шерлок Холмс – всемирно известный сыщик-консультант, прославившийся своими способностями в области дедукции. Пенелопа Нелл Хаксли – осиротевшая дочь английского приходского священника, оказавшаяся одна в неприветливом Лондоне. Джон Уотсон – доктор медицинских наук, друг и спутник Шерлока Холмса. Вильгельм Готстрейх Сигизмунд фон Орнштейн, недавно взошедший на престол король Богемии, хорош собой, проживает в Праге. Готфри Нортон, британский адвокат. Оскар Уальд, друг Ирен Адлер, остряк Дэнди и знаток Лондона. Брэм Стокер, импресарио одного из лучших лондонских актеров Генри Ирвинга, начинающий писатель, получивший в дальнейшем известность как автор Дракулы. Квентин Эмерсон Стэнхоуп, дядя сестер Терпини, воспитанец Нелл в пору ее службы гувернанткой.